Глава 12. Ловушка. Фрагмент разговора руководителей проекта слияния. И все же мы должны как можно дольше избегать паники на просторах Теллуры. Благодаря собранной при помощи капсул информации для каждого пользователя уже создано виртуальное пространство, неотличимое от реального мира. Любой, кто откажется принять слияние с миром и покинет Теллуру, попадет в привычное окружение, где его будут ожидать различного типа стимуляции, привязанные удерживать в пределах созданного пространства или же вернуть в игру. Примеры стимуляций. По данным аналитического отдела, нарастание тяжелых симптомов болезни вернет в капсулы около 74% пользователей. Заготовлены различные вариации, в том числе и для людей с недостаточным количеством капсул на семью. Что с теми, кто не поддастся? Ряд иных стимуляций, в том числе с воздействием на психоэмоциональную матрицу. Особо стойких индивидов будет куда целесообразнее погрузить в искусственный сон до вступления проекта в заключительную фазу. В подобном состоянии показатель слияния может упасть. Сопутствующий ущерб, которого мы не можем избежать. Как и прежде, столица встретила шумом и гамом. До виновника недавней потасовки, прикончившего воришку, никому не было дела. Вечные суетились, спешили по своим делам и наслаждались игрой, даже не подозревая, что этот мир скоро заменит родной. И что мне им сказать? Как открыть правду девушкам и не сойти за сумасшедшего? Этим вопросом я задавался не первый раз. Вот только ответа так и не нашел. Да и, если честно, не особо искал. И тут проблема не в менталитете. Мол, постановка вопроса приравнивается к половине дела. Попросту невозможно вот так на ровном месте заставить человека поверить в подобное. Даже если попадется индивид, всю жизнь мечтавший стать попаданцем в иной мир, он навряд ли начнет прыгать от радости, если ему сказать, мол, все, свершилось. В лучшем случае просто посмеется, а то и вовсе пошлет куда подальше. Даже у меня, смертника в родном мире, несмотря на все аргументы и факты, на подкорке имелись сомнения. А в голове то и дело проскакивала мысль. А что, если все вокруг эксперимент корпорации? Месяц-другой поспасаю мир, а после меня попросту выпустят из капсулы и поздравят с успешно пройденным тестом нового оборудования, отправив домой доживать последние дни. Едва не навалившаяся апатия пробудила уже ставшую навязчивой злость. Та быстро выжгла рефлексии и сомнения. Я попросту не имел права на подобную роскошь. Пока есть надежда, я буду хвататься за жизнь и рвать глотки тем, кто пытается ее отнять. Кровожадные мысли оборвали вышедшие на связь девушки, пообещавшие освободиться через час. На этот раз точно. Но может быть плюс-минус 15 минут, а лучше полчаса. Как оказалось, они сейчас зачищали участок столичных катакомб, какой-то из этажей пониже, и горели желанием устроить небольшой перерыв в какой-нибудь приличной кафешке на поверхности. Собственно, поиск он и на меня и возложили. Спешить мне было некуда, так что по дороге заглянул в магазинчик и прикупил портативную панель для аукциона. Стоил девайс добрую сотню золотых. Зато позволял делать покупки в любом удобном месте. Правда, чтобы их получить, требовалось находиться в зоне действующего портала. Плюс взималась плата за доставку. Но все это намного лучше, нежели срываться и бежать к ближайшему терминалу при первой необходимости. Изначально планировал заглянуть в банк. Я, естественно, забыл выложить деньги в пристанище, но быстро передумал. В ближайшее время мне как раз пригодится наличность. Не зря же покупал панель. Правда, сходу разобраться с приобретением не вышло, и в том вина не моих кривых рук, а вновь активировавшихся воришек. После прошлой череды покушений на мой кошелек я время от времени переключался на взгляд сквозь пелену и выискивал игроков, от чьих аур ко мне тянулись щупы интереса. Зачастую это было секундное любопытство, даже не ко мне, а к экипировке, прежде всего к Аскалу. Но, как оказалось, я все это делал не зря. Хоть преследователи выдали не эмоции, а их отсутствие. Но как может не броситься в глаза аура, больше похожая на провал? Закрыться от меня преследователь смог, а вот замаскироваться нет. Убегать не стал, а вот спрятаться попробовал, благо теперь имелся подходящий осколок. Свернув в проулок, скользнул в тень причем в прямом смысле этого слова. Мана просела на положенное 1500 единиц, и мир стал стремительно тускнеть. Следом стихли звуки, а после исчезли и запахи. Теллура. Я увидел еще одну из ее множества граней. И мне оставалось только гадать, сколько их еще скрыто. Передвигаться в тени оказалось одновременно легко и трудно. Скорость, пусть и не сильно, но увеличилась. Но меня словно ежесекундно пыталось вытолкнуть в срединный мир. Затраты маны и выносливости – обычное дело при поддержании скилла, а тут на мозги давило ощущение чуждости. Переиграть воров, а это были именно матерые знатоки своего ремесла, а не воришки-любители, как мне показалось с самого начала, на их же территории – не самая здравая идея. И речь идет не о самой столице, хотя знание города тоже достаточно высокий козырь, а о попытке скрыться в тенях. Наверняка это их профильный осколок, а то и вовсе отражение. Но любопытство все же взяло вверх. Свернуть пару шей или телепортироваться я и позже успею. А тут выпал шанс испытать новую способность в полевых условиях. Мой рывок «Хвост», именно так звали игрока, не прозевал и сорвался с места едва ли не одновременно со мной. Вот только с выносливостью у меня было явно лучше. Так что я без зазрения совести бежал на спринте, не забыв усилить ноги контролем. Кроме того, давало о себе знать одно из свойств свободного, упрощавшего преодоление препятствий на бегу. Поняв, что отстает, вор не растерялся и раздавил появившуюся в руках печать, после чего заметно ускорился. «Поиграем?» Меня с головой захлестнул азарт. Банальное соревнование в скорости ничего не давало. Хвост нагнать меня не мог, но и у меня не выходило от него уйти. Сменив руки на лапы, сменил плоскость. Однажды у меня уже получился вертикальный подъем. Повторить оказалось не так уж и сложно, главное перекинуть контроль с ног на лапы. А вот такого маневра хвост не ожидал. Впрочем, как и я того, что на соседней крыше меня будет ждать попрыгун. Кто бы это ни был, но прыгал он куда лучше меня. Это уже интересно. Добрых 10 минут я носился по столице в свое удовольствие, но восторг быстро сошел на нет, когда на горизонте замаячил третий преследователь. До этого я даже подумывал попытаться взять одного из преследователей в плен для приватного разговора. Но от этой идеи пришлось отказаться. Меня явно пытались загнать. Свободный достиг 10 ранга. Ловкость плюс 2. Доступна эволюция способности свободной. Стайер. Пятикратное увеличение скорости на дистанции до 3 км. Марафонец. Двукратное снижение затрат выносливости в сутки. Лимит 42 км. Неуловимый. Скрытая. По давно уже сложившейся традиции, выбрал скрытую эволюцию. Да и название меня привлекло куда сильнее обычных. И ведь не прогадал. Неуловимый уменьшал длину моего следа в число раз кратное рангу. Что это именно означало, я не знал, но догадывался. Еще со времен профу следопыта я мог идти по следу, в прямом смысле этого слова. Вполне логично, что такое же оставляю и я. Там еще было что-то про уменьшение радиуса глобального поиска, но сейчас было неподходящее время для подробного изучения инфы. Хотя кое-что мне все же бросилось в глаза. Взаимоусиление тени и неуловимого. Кажется, я нашел очередного кандидата на слияние уже с тенью. Мысли о собственных далеких перспективах пришлось отложить, как минимум до решения проблемы с преследователями. Такая толпа до нитки обчистит. И за что мне такая удача? Махинации мнимо вывели на меня, и бравые парни решили сорвать куш. Или это беспощадные постарались? Свернув в особо узкий проулок, дал тройке преследователей выстроиться в одну линию. После чего резко развернулся и вертикально запустил с обеих рук по щиту. Магические циркулярки со свистом вспороли воздух и всю троицу, обратив жертв в бесформенные серые пятна. Противник при этом явно не собирался отправляться на перерождение, и, собравшись в подобие луж, продолжил двигаться, правда, куда медленней и в обратную сторону, навстречу крайне державшейся вне поля моего зрения второй троицы. Непострадавшие воры, что-то я начал сомневаться в их профи, даже не обратили внимания на бесформенных собратьев и не пытались помочь, а попросту пробежали прямо по ним. Внутри меня было мелькнула нотка злорадства, но быстро угасла. Пятна словно вцепились в вечных и вытянулись по мостовой, обратившись их тенями. «Это интересно. Нужно будет попробовать и свою тень оживить, но это после. Вернув обратно щиты, забросил оскал на спину, а крыло в карман, и, врубив спринт, понесся прямо на стену. Воспользовавшись прежним маневром, вновь забрался на крышу. Убегать от одного прыгуна проще, чем от всей шайки. Вновь контроль на ноги и отчаянные прыжки с крыши на крышу. По откату помогал себе верткостью, но даже так порой не долетал и врезался в стены. Но серьезного вреда не получал, спасибо искусству, точнее, породившему его акробату. Пару раз даже встретил таких же паркурщиков, разве что куда опытнее. На нашу погоню они не обратили внимания, видимо, соревновались между собой. Погоня закончилась так же резко, как и началась. Видимо, догонялки надоели не только мне, и преследователи перешли к более решительным действиям. Удар в спину вышел мощным, били чем-то убойным, так сказать, наверняка. Вот только пробить оскал все равно не смогли. Правда, гады подгадали удачный момент, когда я пролетал между зданиями. В лицо ударил резкий порыв воздуха, и я на голых рефлексах извернулся и приземлился на все четыре конечности. «Кот, вашу медь!» Несмотря на высоту в 4 этажа, с моими бонусами к игнору урона от падений, пережить подобное оказалось плёвым делом. Даже без травм обошлось. Разве что руки и ноги ненадолго отсушил. А вот нервы изрядно потрепал. На меня вновь никто не обратил внимания. Разве что местный, перед которым я приземлился, пробурчал проклятие, пожелав всем нам, вечным, поубиваться раз и навсегда. Преследователи оказались менее проворными, нежели их теневые клоны. Так что у меня появилась фора в полдюжины секунд. Устраивать очередной забег с препятствиями по проулку не хотелось. Благо в голову пришел и иной вариант. Метрах в 20 от меня красовалась таверна «Бездонный бочонок». Хотя красовалось это сильно сказано. Если бы не вывеска с приметными кружками по обе стороны от пузатого бочонка, попросту пробежал бы мимо этого четырехэтажного здания. Подобные здания у меня на подкорке ассоциировались со строениями поменьше. Вокруг хватало народу, так что я, сменив вид маски и видимую инфу, закутался в плащ и вновь скользнул в тень. Оказалось, меня из нее буквально выбило той самой атакой в спину. Попытка войти в таверну, точнее в трактир. Верхние этажи явно предназначались для постояльцев. Таким способом не удалось. Едва стоило переступить через порог, как меня буквально вышвырнуло из тени. Крутанувшись на месте, приготовился встретить преследователей, но наткнулся лишь на закрытую дверь. Попытался было вновь уйти в тень, но поблизости, да и на всем первом этаже трактира, вообще не было теней. Ничего удивительного. Было бы глупо рассчитывать, что подобное заведение не позаботится о безопасности своих кошельков, а заодно и постояльцев. Под потолком, через каждый метр, парили белоснежные кристаллы, испускающие теплый свет, словно окутывающий все помещение. К слову, внутри трактир тоже был совсем не таким, как я себе представлял. Никаких тебе кабаньих голов и оружия на стенах, пьяниц, спящих на и под столами. Больше всего место походило на ресторан. Картина на стенах, изящная мебель, официантки в опрятных и одинаковых фарточках. «И это бездонная бочка? Кажется, у кого-то проблемы с маркетингом». Оглядевшись, я, кажется, отыскал причину, по которой это место называлось именно так. По ту сторону стойки сидел Торри «Бездонная бочка». Габариты оправдывали прозвище. Парень внушал своими размерами. Знавал я одного стража порядка, обосновавшегося на хлебном месте. Если не обращать внимания на лица, то вот она, его аватара. 1,5 центнера, не меньше. Причем это дело было подкреплено огромным запасом хитов, которые Торри словно выставлял на показ. Толстяк, в свою очередь, удостоил меня брезгливым взглядом. Судя по ауре, заранее записав меня в число уличного отрепья. Но оно и понятно. Тенью наверняка повально пользуются воры и убийцы. «Знал бы ты, кто на самом деле зашел к тебе в гости. Радовался бы обычным ворам. Чума в списке клиентов – не самая лучшая реклама для подобного заведения». Профессионализм, а может и жажда наживы, все же взяли вверх. И Торри кивнул одной из подавальщиц, тут же подошедшей ко мне. Выяснив, что я не ошибся, а действительно хочу занять столик, она отвела меня за свободный, после чего подала меню. Судя по ценам, я попал не в забегаловку. Хотя это было и так ясно. Видимо, на это и пыталась намекнуть девушка. Перспектива оставить здесь 100 золотых не радовала, но и не пугало. Деньги есть, и время от времени они должны приносить не только пользу, но и радость. Свои перспективы вкусно поесть я здраво оценивал. А вот девчатам тут должно понравиться. Тем более, что впереди нас ждал серьезный разговор. О таком в пивнушках не говорят. Да и соваться на улицу сейчас не стоит. Блюдом дня был запеченный кабан. Так что его и заказал. Так, на всякий случай, чтобы не выставили. Первую ногу оторвал несчастному животному, поданному мне на стол, из чистых прагматических целей. Тело последнее время не раз было на пределе, можно и побаловать. Вот только вслед за первым поросём мне принесли еще двоих, которых я также приговорил без посторонней помощи. Вкусовые рецепторы постепенно оживали. До полного восстановления было еще далеко, так что пришлось подливать особо острую приправу. Но это всяко лучше, чем наслаждаться лишь вкусом земли и камней. Так что мое настроение стремительно пошло вверх. К счастью, изменения никак не затронули саму способность есть не самые съедобные вещи. Деревянная кружка оказалась также вполне сносной на вкус. «Теперь понятно, чего ты такой стройный, старина Торри». Взгляд вновь перешел на трактирщика. 20 000 хитов, и это на 200 уровне. Хотел бы я себе такие статы». Невинная на первый взгляд мысль навела на занятную догадку. Показатель жизни бочки действительно был запредельным, в то время как выносливость могла похвастаться всего 1 000, а мана и вовсе застряла на сотне. Нетрудно догадаться, что телосложение у этого парня не основная, а явно доминирующая характеристика. Да, оценить ловкость и дух тем же способом я не мог, но был уверен, что цифры там тоже удручающие. Получается, если вкладываться в одну характеристику, то до добра это не доведет. Воображение тут же нарисовало спичечных эльфов и перекачанных в бесформенную груду мышц орков. Сейчас ничего подобного вокруг не было. Но кто его знает, что будет после окончания слияния с миром? А ведь я-то как раз уже слился с миром, или вот-вот это сделаю. Череда слияний все еще не подошла к концу. Меня вполне устраивал нынешний внешний вид. И я уже перестал быть тем тощим задохликом, покрытым язвами, который пришел в мир Теллуры. Даже в лучшие свои времена я не мог похвастаться таким телом. А уж про возможности вообще молчу. Поначалу преобладавшие жилы обросли мясом, плечи расправились в полную ширь. Да чего уж там, я даже в росте прибавил. Аватара с готовностью впитывала в себя любую возможность стать сильнее, коих в этом мире было предостаточно. Видимо, придется и дальше соблюдать некий баланс между статами, превращаться в жирного борова я не хочу. На этой ноте я прикончил последнего кабанчика, после чего подозвал разносчицу и оплатил съеденное. Не то чтобы мысли о фигуре отбили аппетит, последнее время чувство голода меня покидало очень редко. Просто вкус перестал приносить то удовольствие. Сытный обед стоил мне 200. Все же блюдо дня было рассчитано на компанию, а не одиночку. Но мне было не жалко. Новость о том, что я смогу нормально есть, того стоила. На волне хорошего настроения оставил 10 золотых кругляшей чаевыми. Вот только те вызвали у разносчицы странные эмоции стыда, неловкости, и девушка ушла, так и не забрав деньги. Вроде в Японии оставлять чаевые – дурной тон, за такое там и получить можно. Хотя какое отношение это имеет к нашему кластеру? Хотя, возможно, я переборщил с деньгами, и она не так меня поняла. Подумала, что это оплата за иную услугу. Бочонок высокими моральными принципами не страдал. И с жадностью поглядывал на край стола, где и лежали монеты. В его голове явно рождался план по способу их присвоить, которому было не суждено сбыться. Я попросту смахнул деньги в кошелек. Бочонок при этом скривился так, словно накусил на большой зуб. Видимо, золотые уже успели стать частью его собственности. Душевные переживания местного меня не волновали, так что я спокойно занялся своим делом. Девчата вновь вышли на связь и явно воодушевленные сообщили, что вот-вот закончат, попутно интересуясь местом встречи. Скинув координаты трактира и его название, наконец-то добрался до портативного аукциона, оказавшегося стекляшкой сродни планшету. Девайс мог работать и в режиме проектора голограмм. Естественно, если я того захочу, а я не хотел. Не стоило показывать остальным, что именно я ищу. Интерфейс оказался достаточно простым и интуитивно понятным, чтобы сходу во всем разобраться. Основная функция была завязана на возможности настройки фильтров. Классы, типы, уровни, статы, цена. Вбиваешь нужные характеристики и просматриваешь результаты. Имелась тут и функция поиска, так что я сходу взялся за ониксы, при помощи которых не так давно поднимал себе резисты к стихиям. А подобный профит дорогого стоит. Очень дорогого. Чтобы получить очередной плюс 1% к сопротивлению, уже четвертый, требовалось 80 ониксов. А при средней цене в 500 золотых, в итоге получалась кругленькая сумма – 40 тысяч. Деньги у меня, конечно, есть, и их нужно пускать в дело, но не таким же способом. За эту сумму можно легко прикупить артефакт с бонусами к статам и тем же резистам. Проще самому забуриться на недельку в локацию сродни каньону, выпустив на волю своих искателей. Откладывать идею, по крайней мере ее часть, с покупкой обновок, не стал и сразу взялся за новый поиск, причем с первой же попытки нашел много интересного. Корона жизни больше походила на венец из металлической колючей лозы. С виду так себе украшение, но бонус к регену в виде плюс 1% к ХП в секунду заставлял плюнуть на подобные мелочи. Путы боли, две ржавые колодки на ноги с оборванными цепями вытягивали жизнь из противников в радиусе 15 метров, часть которой тут же шла на лечение хозяина. Имелся и недостаток. Минимальный болевой порог фильтра увеличивался на 5%, но меня это не особо пугало. Медальон величия в форме львиной головы из неизвестного мне алого металла увеличивал телосложение на 7%. Интересных и заманчивых лотов хватало. Все так и просилось ко мне в руки. Вот только цены на подобные удовольствия были просто астрономическими. Мой золотой запас в 200 тысяч золотых с копейками тут даже не котируется. Аукцион, на котором были выставлены эти предметы, уже давно преодолел этот рубеж. Хотя, чего еще ждать от эпиков? Поиск расовых предметов тоже не особо порадовал. Сейчас на аукционе было всего 3 товара, но покупать их явно не спешили. Причем по весьма объективным причинам. Наруч, увеличивающий время действия отравления кровью на 2 секунды за 10 тысяч золотых, и кольцо на 3% увеличивающее опыт с поглощенных душ за вчетверо большую цену. Я, конечно, далек от мирового рынка теллуры, но тут явно переборщили. А вот третий лот был довольно интересен. Перстень, позволявший раз в 24 часа воспользоваться бесплатным ликом. Даже при условии, что у меня имелся соответствующий талант, от подобной вещицы я бы не отказался. 2 бесплатных воскрешения лучше одного. Вот только и тут шли торги. Причем на этом празднике жизни с моими финансами делать было нечего. Отдав 10 золотых, я получил доступ к истории товаров по заданному вопросу. Точнее, услуга стоила 10, а вот из кошелька исчезла на 1 медную больше. Этакий налог за конвертацию монет в электронный счет. Даже не знаю, как обозвать то, что использовалось для покупок через планшет-аукцион. Товары для проклятых появлялись не то чтобы часто, но если регулярно мониторить, то был шанс урвать вполне сносную вещь по адекватной цене. Всего пару дней назад, всего за 5000, ушел браслет, повышавший ранг концентрации в ветке талантов оскверненной крови. Собственно, у меня был такой же. Полученный в первый мой день игры от администрации. У девчат ситуация была еще хуже. По крайней мере, это относилось к Чеше и Сум. Расы второго грейда накладывали определенные трудности в поиске специализированного снаряжения. Лучше всех себя чувствовала Бездна. Мурлоки встречались чаще, чем у Мертвия и Саламандры. Но если честно, у меня в планах было заняться ее скорейшим апом в нечто более сильное. А если повезет, то и человеческое. Отбросив планы на будущее, занялся нынешними проблемами. Раз денег на действительно стоящие вещи не хватает, оставалось купить что попроще да подешевле. Конечно, хотелось все и сразу, но выбирать не приходилось. Вот только едва я начал поиск, как внутренности скрутило от спазма, а в логах промелькнуло предупреждение о скором завершении распечатки. «Твою за ногу! Что же за бракованное тело?» Не то чтобы я был недоволен аватарой, но скрутившиеся в тугой узел кишки требовали выплеснуть острую боль, хотя бы через мысленную ругань, чем я и занялся, При этом у меня было странное чувство, будто упускаю что-то важное. Точно. Внутренний возглас был далёк от реального положения дел. Прежде чем взяться за идею, я ещё с полминуты баюкал рукой живот. Поначалу и сам не знал, что конкретно ищу, но всё же нашёл. Категория условно бракованного товара. В поисковике она, естественно, называлась иначе. Предметы с нестандартным набором комплектующих и свойств. Этакие экзотические диковинки. И речь идёт совсем не о несвойственных для нашего кластера предметах экипировки. Что можно сказать о браслете, который при активации даёт 50 силы, но вместе с тем начинает постепенно выжигать хиты. Отличный артефакт для воина на фарме и при походе на боссов. Особенно если за спиной имеется клирик. Вот только имелась парочка ограничений. В теории запрос в 300 единиц телосложения можно было подтянуть, но навряд ли это сможет сделать маг-элементалист, на чей класс и был завязан артефакт. «Удвоенная сила магии света. Очень вкусно. Пожалуйста, берите, но только в руки некроманту». А вот пара вееров, расшитая розами, с просто эпическими бонусами к кузнечному делу. И ведь список подходящих рас немалый. Ну подумаешь, нужно держать по одному в обеих руках. Ковать-то можно и ногами. Бонусы к стихийной магии для дворфов, которые изначально используют руны Земли и не имеют доступа к прочим тонким мира. Откуда бралось подобное добро, я не знал, но догадывался. Скорее всего, неудачные эксперименты с дорогостоящими ресурсами, вкупе с поддержкой чего-то сродни моего пристанища, дарующего 33% к успеху в любом деле раз в сутки. Ситуация из ряда. Вроде бы и получиться должно, но руки, видать, не из того места. Цены, конечно, и тут маленькими назвать было нельзя, но счёт шёл уже не на сотни тысяч и миллионы, а всего лишь на десятки. Нет, конечно, откровенный шлак стоил копейки, да и середнячок тоже не внушал. Но имелись экземпляры с довольно интересными характеристиками, которые народ просто не мог отдать задёшево, хоть и понимал, что такое навряд ли кто-то купит. Не удивлюсь, если на самом деле эти предметы не такой уж и брак. Ситуация с теми же веерами не столь однозначная, как кажется. В Теллуре есть расы, у которых больше одной пары рук. А про себя я и вовсе молчу. Съесть можно многое. Уж те веера – точно. После недолгих метаний остановился на заколке для пикси, усиливавшей урон голыми руками на 50%. Для мелких фей, имеющих чисто символическую физическую атаку, показатель был этак в 50 раз меньше по сравнению с иными расами. Предмет был, мягко говоря, бесполезным. Вот для меня очень даже подходил. А цена вопроса всего 5000 золотом. Имелись тут и варианты поинтересней, но для начала решил взять что попроще. Стоило подтвердить заказ, из кошелька списали 5050 монет. А вот саму доставку пришлось ждать, впрочем, не так уж и долго. Не заметить влетевший в таверну сгусток света было проблематично. Магический курьер, чтоб его, не отличался скромностью. Радужные вспышки во все стороны, сопровождающиеся хлопками. Разве что музыкального сопровождения не хватает. Магический элитный курьер «Фанфар» позволяет заявить о себе в любом обществе и сразу даёт понять, что вы можете позволить себе многое. Каждая ваша покупка – это серьёзное вложение капитала, которую не стыдно показать. Там, где одни берут базовый колчан стрел, вы приобретаете уникальные стрелы из древа Альголоса, чтобы разить врагов одним единственным выстрелом. Пусть недруги видят каждую вашу покупку и дрожат в страхе, понимая, что вы становитесь всё сильнее. Стоимость элитного курьера «Фанфар» – 10 монет в день. Минимальный срок контракта – седмица. Совсем не удивился, обнаружив в логах списание за это чудо. По ту сторону капсулы уже не раз сталкивался с одной организацией, которая всегда на шаг впереди. Ты ещё даже ничего не хотел, а тебе уже не только подключили пакет услуг, но и списали за это средства. Меры борьбы с подобной пакостью были отработаны. Залезть в настройки, отключить и забыть. Идти разбираться? Ну, если кто хочет, я такому могу только удачи пожелать. А сам предпочту не тратить попросту время и нервы. Всё равно ведь всплывёт, что сам галочку не убрал во время оформления заказа. Большинство посетителей проигнорировали случившееся. Пара болтавших вояк лишь усмехнулась, достаточно громко бросив в мою сторону едкий комментарий о расплодившихся нубах. А вот коротышка-хоббит, засевший в самом углу таверны, отчего-то принялся ухмыляться. «Рожа вроде знакомая. Как там тебя?» «Ага, тип-топ. Уровень 47. Не густо. Класс вор. Неужто еще один?» «Нет, мелковат. Те первую распу точно прошли». С этими мыслями я закинул едва купленную заколку в рот, заставив удивленно крякнуть одного из посетителей таверны, смотревшего в мою сторону. «Я смотрю, ты без нас тут вовсю пируешь», — бросила бездна, залезая на стул напротив. При ее росте, да еще и в балахоне, казалось бы, простое действие требовало некоторого усилия. «Раньше не замечала за тобой гастрономических пристрастий». Намеренно или нет, Сум села по правую руку от меня, как в нашем построении. А вот Чеша с ними не оказалось. Но, судя по спокойным, я бы даже сказал довольным аурам, все было в порядке. Наверстываю упущенное. Предстоящий разговор с девушками заставил забыть о коротышке. Затронуть тему оказалось куда сложнее, чем я думал. Всего за пару секунд я придумал с полдюжины поводов отложить это дело до лучших времен и более подходящего места. «Это ты правильно решил. А то вечно всякую дрянь ешь. Каждый раз смотрю, и мурашки по всему телу». Шаманка попыталась изобразить эти самые мурашки, но в ее мешковидном балахоне вышло не очень, что, собственно, совсем не смутило мурлочиху. «Мы вот каждый день так отрываемся. Не то чтобы по ту сторону сидели на голодном пайке, но порой так хочется съесть пироженку посреди ночи. Кстати, а какие тут пирожные?» На этих словах девушка переключилась на меню, которое так и осталось лежать на столе. Настроение у бездны явно приподнятое. Обычно она менее многословна. Да и говорит почти всегда лишь по делу. «Навоевались?» – повернулся я к Сумрачной. Жрица тоже поглядывала в меню, но не столь сосредоточена, как подруга. «Еще как!» – тем не менее ответила Мурлок. «Ты бы видел, как наша жрица своими серпами отжигала!» – присвистнула под капюшоном она. «Крокодилы так и валились штабелями». «Крокодилы?» «Не думал, что в нашем кластере есть подобные твари. Хотя чему я удивляюсь? Это ведь Теллура». «Ага, они самые канализационные, как в городской байке. Правда, немного переиначенные на местный лад. Не просто домашние питомцы аристократии, а забавы магов и химерологов. Поиграть поиграли, после смыли в нужник. Ну, или те сами смылись, предварительно задрав бывших хозяев. Ну, а уже на воле это добро начало плодиться. И ведь новое потомство ощутимо сильнее того, что нахимичили местные. По крайней мере, их вводные данные хоть чего-то стоили только в самом начале. Так, о чем это я? Ах, да, у тебя появился конкурент. Или два. Тут смотря как считать. В общем, роль главного ДД нашей стаи может уйти. Магия смерти творит чудеса. Да и наш костяной танк Агадор тоже неплохо справляется с задачей. «Да ладно тебе!» – отмахнулась Сумрачная. «У них просто к смерти резистов не было, а на Агадора приходилось по откату перекачку жизни вешать». «Хах! Этим грешат любые твари. Думаю, даже боги не исключение», – усмехнулась шаманка, даже не догадываясь, сколь опасную тему затронула. Кто его знает, чем может аукнуться, казалось бы, обычная шутка. «Ты поняла, о чем я?» – не отступала жрица. «Да поняла, поняла. Вот только и к огню у них тоже резистов не было». Не сдавалась и шаманка, перелистывая очередную страницу меню. «И Чеша прикончила их куда больше», — поставила жирную точку в споре Сум, на что бездна лишь хмыкнула в ответ, но ничего не ответила. «Кстати, а где она?» Видеть девчат порознь было непривычно, отчего складывалось ощущение неправильности происходящего, и в голову лезли самые разные мысли. «Без жертв не обошлось», — понизив голос, прошептала бездна. Но быстро рассмеялась, даже не заметив, как я напрягся. «Представляешь, ей хвост отгрызли». «Ничего страшного?» «В смысле? А, да нет, все нормально. Никаких штрафов. Да и вопрос решаемый, тем более теперь. Мы ведь, собственно, все ради этого и затеяли. Теперь она практически любую травму может сама восстановить. Да и реген стал куда бодрее. В полевых условиях самое то, чтобы в город не мотаться. Своего-то клерика у нас нет». «Чеша сейчас как раз в пристанище новый хвост отращивает. Но ты это, сразу губу закатай. Фишка заточена исключительно под рептилоидов. Да и там шанс успеха не более 1/10%. Мы столько ресурсов потратили ради прохождения этой ветки. Судя по настроению и буквально распирающей от гордости ауры, именно благодаря шаманке затея и выгорела. Кажется, я даже знаю, как называется эта самая фишка. Биение жизни. Ну или нечто сродни тому, что я получил, сожрав частичку искры гидры. Теперь понятно, почему они в таком приподнятом настроении. С ростом уровней способность будет становиться все сильнее и со временем превратиться в весомый козырь. Конечно, в случае неудачи можно повторить попытку после первой распы, но если с первого раза не проходишь, способность будет слабее. В общем, чеша у нас теперь сила. Осталось только ее в бою обкатать. О, она как раз на связь вышла. Такс. Готовься, у нее для тебя какой-то сюрприз. Даже не спрашивай, какой, я не в курсе. Ну да скоро она сама покажется, и все увидим. Ах да, насчет обкатать. Стоит начать с перерыва для чеши, остановила разогнавшуюся подругу Сум. Твою очередь, второй раз пропускаем. Ты уже на голову ниже остальных. Ой, да какая у меня тут очередь? Знаешь, что деньги в никуда сливать приходится. Скрытый класс того стоит, покачала головой жрица. «Кажется, я потерял нить разговора», — напомнил я о своем присутствии. «Раньше мы старались развивать боевой потенциал группы равномерно, без резких перекосов», — с готовностью принялась объяснять шаманка. «Схема довольно простая. Брали потенциальное расовое или классовое задание, после чего активно помогали тому, чья очередь. Частенько выпадали пустышки, но рано или поздно свое мы получали. Бездне в этом плане долго не везло, до встречи с Полосом», вклинилась Сум. «Времени уже вагон прошел, можно было давно выполнить то задание, а у нее до сих пор чуть больше половины образцов крови. Сум, повторяю уже в который раз, я не буду использовать абы что. Если выбирать самый легкий путь, то и результат будет соответствующим. Кровь не водится, в ручье не наберешь, тем более если речь идет о редких расах. Вечные, которым повезло с этим делом, такие цены заламывают, что хочется им, этим бубнам, позажравшейся рожи надавать. Я могу помочь. Вот и пригодятся мои деньги». «Деньги я не возьму», — резко ответила Мурлок. «Они у меня все равно без дела лежат». «Спасибо, но нет, из принципа. Ты не подумай, будь там цена нормальная, сама бы попросила. А так, идти на поводу у этих коммерсантов не хочу. Я уж лучше в ПК на время подамся. Проблемы, может, и будут, но если добраться до кого-то из тех... то оно того точно будет стоить». Настаивать не стал, пока. Скрытый класс – слишком серьезный козырь, чтобы отказываться от него так просто. Тем более после окончательного слияния, когда все узнают правду, цена на кровь точно подскочит в цене. Если вообще найдутся желающие ей торговать, разве что чужой. В крайнем случае можно заняться ПК, точнее их отловом, а заодно и прочего криминала. Как показал опыт с воришкой, которому свернул шею, добыть кровь подобным способом можно без особых проблем для себя. Давно позабытый мной глаз демона, тот, что пониже затылка, раскрылся и пришел в движение. Картинка мира исказилась, обрела новые грани. Видеть на 360 градусов было странно и болезненно. Обычные человеческие мозги не были заточены под обработку такого потока информации. Нужно будет обязательно прокачать извилины с помощью очков искусства. Иначе просто нормально воспользоваться третьим глазом не смогу. Погрузившись в медитацию, сумел стабилизировать процесс и теперь мог спокойно наблюдать. Глаз демона привлекла пара, вошедшая в таверну. Парень, неприметный с виду игрок, разве что в глаза бросался болтающийся у него на запястье ограненный камень, не больше фаланги большого пальца. Но по насыщенной ауре было видно, что серьезный артефакт. В остальном же обычный вечный. В чем-то даже похожий на меня. Дорожный плащ и глубоко накинутый капюшон отлично скрывали амуницию и большую часть лица, разве что маски не хватало. Пытается создать образ мрачного и загадочного парня? А может, как и наша компания, просто не хочет светить истинным обликом и вещами? Кто знает. Если на парня все же можно было закрыть глаза, то вот на его спутницу нет. Девушка была одета довольно легко. Хотя я даже не знаю, можно ли назвать одеждой переплетение кожаных полос, показывающих куда больше, чем скрывавших. Даже жрицы из храма любви были менее вызывающими. Плащ с капюшоном мог бы исправить ситуацию, вот только он был нараспашку. Единственное, что она действительно прятала, так это лицо. Нижнюю его часть закрывала бордовая повязка, чья аура так и сияла пустотой. Явный признак свойства сокрытия. Нечто подобное было и в моём плаще с функцией скрыта. До маски Двуликова этому артефакту было далеко, но всё же сходу разглядеть информацию я не сумел. Впрочем, привлекло меня совсем не это. Девушка не сводила с меня взгляда, совсем не пытаясь скрыть интереса, даже когда села за столик. Чем больше я смотрел в её алые глаза, тем отчетливее чувствовал её эмоции и ощущения. Возбуждение, пьянящее веселье и голод. Голод. Он рос и множился, грозя затмить собой всё прочее. Словно слившись с её мыслями, я начал видеть. Ночь, охота, жертвы. Всегда разные. У одних крохотные отметины клыков, точно на сонной артерии, у других разодранные до гортани шеи. Вампирша. Она высасывала жизнь из каждого до последней капли, упивалась и вновь бросалась в погоню, одолевая вечный голод. Он был настолько силён, что пробудил мою собственную жажду. Посетители таверны потускнели и смазались, обнажив полные жизни души. Столь желанные и вместе с тем доступные. Нужно всего лишь потянуться и взять, чтобы утолить мою жажду хотя бы на миг. Жарко. Стало очень жарко. Меня словно съедало изнутри пламя. Я чувствовал, как пылающая искра рвётся на куски и меняется, перестраиваясь в нечто новое, жаждущее пожрать чужие души. Я едва не потянулся к двум ближайшим, остановив порыв в последний момент. «Это же Дина и Юля!» Помогло. Взгляд скользнул в сторону, словно предлагая выбрать иную жертву. Искр в таверне было достаточно. Мысли путались, меня всё глубже затягивало в клетку, которой стало собственное тело, готовое обратиться в бездумную голодную тварь. «Не могу». Даже в мыслях мой голос скрипел, отказаться было слишком тяжело. Жажда всё нарастала, костылей в виде медитации явно не хватало. Я вновь оказался окружён сущностями. «Нужно забрать то, что принадлежит нам по праву силы», затрепетала частичка искры демона. «Просто взять и убить их?» — отозвались остатки человеческой сущности. «Мы убивали и раньше», — не унимался демон. «В борьбе за собственную жизнь», — отозвался проклятый, когда не было иного выбора. «Оставив жизнь врагу, мы можем сами лишиться собственной. Думаешь, если в следующий раз сила будет не на нашей стороне, нам дадут шанс? Мы уже не раз убеждались в обратном на собственной шкуре. Убей или будь убитым. В этом нет зла». «Лишь выживание. Таковы реалии нового мира». «Но тут нет врагов», — не сдавался человек, ища поддержку у проклятого, но тот молчал. «Может, ты просто их не видишь? Или не хочешь видеть? Сейчас между нами маски. Стоит нам снять свою, они обнажат истинные лики, откроют свои намерения и нападут. Так может, стоит сделать удар первыми, прежде чем они успели навредить нам или им?» Оборвав перепалку, демон повернулся ко мне, выдав мерзкую ухмылку. «Ведь их жизни в твоих руках. Ты втянул их в это. Сделал частью стаи, лишил выбора и даже не рассказал, что творится вокруг. До сих пор им везло, но что если именно сегодня всё изменится?» Остальные голоса умолкли, признав победителя спора. И остался один на один с собственным скалящимся демоническим отражением. «Ну что, соскучился?» Совсем не кстати ко мне подошёл тот самый коротышка, что зубоскалил при появлении курьера. «Думал, проплатил смену инфы и всё, новый человек? Вот только я твою наглую рожу даже под маской узнаю». Распечатка прошла успешно. Доступно распределение характеристик, талантов, очков искусства. Разблокированы 16-20 ранги. Получено достижение «Первые шаги». Теллура раскрыла перед вами свои объятия, помогла сродниться с собой. Но настало время делать первые самостоятельные шаги. Ваша искра слишком разнородна и нестабильна. Это может сказаться на психоэмоциональном фоне. Выполнено скрытое задание, оправдывая надежды. Рискуя собственным бессмертием, вы спасли Ультионис, грех мести. Пока отношения с ней будут положительными, вы можете раз в сутки использовать способность око за око. Слияние с миром завершено. Теллура признала в вас свое истинное дитя, минимальный показатель болевого фильтра – 100%. Не таких подарков я ждал от распечатки. Что ж, так корёжит. Закрыв глаза, я сделал глубокий вдох. Стало чуть легче. Мысли начали приходить в порядок. Минуты две покоя, и я бы взял под контроль как себя, так и то, что теперь живёт во мне. «На меня смотри, гнида!» Едва сдерживая злую дрожь в голосе, прошипел коротышка, разбивая вдребезги моё внутреннее равновесие. Стоило потянуть за едва заметную ниточку воспоминаний, и я наконец-то узнал болтуна. Передо мной был тот самый воришка, попытавшийся обобрать меня в мой первый визит в столицу. Вот только в итоге я его сдал страже. Решил отомстить за собственные кривые руки? Наверняка именно он натравил коллег по ремеслу. А ведь если припомнить, охоту за мной ведут уже давно, с самого Колизея. Если все махинации мнимо списали на меня, то интерес понятен. Ради такого барыша можно и портал покараулить. Но почему он решил открыть карты? «Малыш, соскучился по каморке стражников?» Попытался я потянуть время, пытаясь понять, чем всё это грозит. «Спасибо за беспокойство, но я там уже сегодня был. Мзду от гильдии передал», — усмехнулся тот в ответ. «Да, и можешь заканчивать дёргаться и гадить в портки. Мне от тебя ничего не нужно. Я уже всё получил, когда продал твою тушку. Ты знаешь, она оказалась на удивление дорогой. И ведь покупателей сразу несколько, в том числе пара кланов, и денег не жалели». Ситуация окончательно перестала мне нравиться. Инстинкты требовали бежать. Разве что демон внутри рычал в предвкушении неизбежной драки. «Возвращайтесь в пристанище», — приказал я девушкам. «Но?» — попыталась возразить Сум. «Живо!» Промедление могло обойтись довольно дорого. Так что я щедро влил в приказ волю, на корню оборвав неповиновение. «Не можем. Хозяин таверны заглушку антиворовскую включил», — ответила вновь серьёзная и собранная бездна. От весёлого настроения девушки не осталось и следа. «Всё в порядке?» — всё же спросила Сум. «Готовьтесь, будем прорываться». Сжатые в кулаки руки уже обращались в лапы. «Не рыпайся, гений!» — осклабился коротышка, преградив мне путь, едва я поднялся. «Ты ведь не думал, что всё будет так просто?» Из тени выскользнуло разом шестеро вечных, вонзив в пол трёхгранные клинья. Я только сейчас заметил, что охранные кристаллы, до этого момента разгонявшие тени, угасли. Доски вспыхнули, их словно вспороли раскалённым клинком, начертив пятиконечную звезду, внутри которой оказался я с девушками. «Ловушка душ, 1 час. Болевые фильтры понижены до 3%. Выход из игры заблокирован. Способность отнять собственную жизнь заблокирована. Телепортация заблокирована. Передача сообщений заблокирована. Мыслеречь заблокирована. Все ваши жизни не могут опуститься ниже 1. По достижении этого порога вы будете обездвижены на час и взяты в плен». Словно этого было мало, из-за столов поднялось ещё с десяток засланцев, сбросивших свои личины и обнажив клинки убийцы. Немногие настоящие посетители тут же оживились и приготовились к представлению. Трактирщик, как и прочие местные, попросту ушёл из зала, получив свою порцию золота из рук воров. Съедаемая стыдом разносчица и на этот раз отказалась от денег, опустив голову, она старательно не смотрела в мою сторону. «Враги, они повсюду», — оживился голос демона в моей голове. «Теперь ты это видишь? Забери их жизни, пока они не забрали нашу». С каждым его словом жажда вновь начала набирать силу. «Не убийство, но выживание. Мы не нападаем, а защищаемся. Нет выбора, нет иного пути». «Я должен испугаться ваших нарисованных ножиков и рухнуть на колени в страхе перед смертью». Наверняка для всех присутствующих Теллура всё ещё лишь виртмир, и на этом можно было сыграть. «Или ты решил, что твои наниматели будут мстить за опозорившегося нуба, который даже распу пройти не смог? А ты хоть знаешь, что они собираются сделать, нет? Ты не задумывался, что идёт банальный поиск ценных кадров, а не какие-то разборки? Ты вообще хоть знаешь, кто тебя нанял?» Как я и ожидал, коротышка замешкался. «А вот я знаю, причём контакты уже налажены». Я был готов нести любую чушь, приправленную правдой, а сам тем временем пытался перехватить контроль над пентаграммой, благо среди знаний дубля имелся и подобный фокус. Может, по части тени воры и были хороши, но вот в ритуалах явные дилетанты. Половина управляющих контуров не была завязана на призвавших барьер вечных, вот только и у меня не хватало опыта разом подмять их под себя. Как только клетка разрушится, сразу убирайтесь на улицу, а оттуда в пристанище». Возражений со стороны девушек не последовало. Хотя я чувствовал, что таковые имеются, но на этот раз никто не спорил. Оставалось только надеяться, что они не станут геройствовать и биться до конца. Если по мою голову пришли стальные, то все очень серьезно. Судьбу пленных в их руках мы отлично видели. «Алькор, как я тебе?» Пытаясь уследить за каждым движением врага, я заметил ее слишком поздно. В таверну вошла хрупкая девушка, даже скорее девочка лет 15, в летнем платьице до колен. Длинная челка закрывала левую половину лица, отчего ее взгляд и улыбка выглядели еще более застенчиво и робко. В окружении магов с их посохами, закованных в латы мечников и прочих вечных, этот ребенок смотрелся чуждо в этом месте. Ее словно выдернули из родного мира. Впрочем, в ней тоже было кое-что от Теллуры. Ожерелье с семью алыми камнями. То самое, что я оставил в пристанище. Теперь стало понятно, какой именно сюрприз мне приготовила чешуйка. Видимо, малышка отыскала артефакт, приняла его за подарок или нечто вроде того, и решилась открыть свой истинный облик. У нее был шанс уйти. Коротышке нужен был лишь я. Про остальных он, скорее всего, не знал. Но девочка сама себя выдала. Тип-топ отреагировал быстро, как и полагается воришке. Всего пара жестов, и его приспешники тут же обступили чешуйку, отработанным движением набросив цепи на сведенные за спиной руки, поймав по всем правилам игры этого мира. Причинить ей боль не могли. Вот только Аня была напугана, чем и воспользовался коротышка, жаждущий выплеснуть накопившуюся обиду. «Еще одна подружка!» — осклабился хоббит, с интересом изучая украшения. «А я и не догадывался, что ты обзавелся шлюхой среди вечных». Он точно подобрал слова, резанув по слуху всех. «За языком следи, мелкий!» — едва сдерживая эмоции, прошипела Сум. «Шлюха! Она и есть шлюха!» — отрезал Тип-Топ, грубо схватив ожерелье. «Нормальной девушке и в голову не придет разгуливать по столице с их клеймом. А тебя, друг!» — с удовольствием протянул он последнее слово, обернувшись ко мне. «Я, наверное, даже в чем-то теперь уважать буду. Малолетку развел, по-своему экзотика. Милашка!» Особенно по-скотски улыбнувшись, он взял чешуйку за подбородок. «Раз ты такая беспринципная, может, того, этого, и со мной пообщаешься. Я теперь парень состоятельный, не обижу. Могу по двойному тарифу за срочность. Хотя минутку, нужно кое-что проверить. Хочу посмотреть, как ты на самом деле выглядишь. А то, мало ли, подкорректировала свою внешность. А потные извращенцы меня не интересуют. Так, какой же там камень за это отвечает? Кажется, этот. В точку». Коротышка ловко сознанием дела пробежался по камням, быстро отыскав нужное, после чего сжал его. Один из перстней хоббита едва заметно блеснул, и слеза отозвалась тихим хрустом. Трещин на ней я не разглядел, но камень в один миг потускнел, лишившись своих свойств. «Бонус постоянному клиенту», — пояснил воришка, постучав пальцем по кольцу. «Но тебе ли не знать, ожерелье кому попало не продают? О, а я оказался прав». Аня действительно повесила на себя иллюзию, самую малость исказив свой облик. Поначалу я даже не заметил, но хоббит знал, куда смотреть, и силой заставил девочку смотреть прямо, отбросил длинную челку, обнажив сплошную корку старого шрама на лице и побелевший глаз. «Теперь все ясно. Товар-то хреновенький. Как раз под стать с гнилым забавляться». Коротышка противно заржал, и нашлись те, кто его поддержал. Чешуйка несколько раз дернулась, пытаясь вырваться, но не смогла. Ублюдок даже не дал ей опустить голову. Закрыв глаза, она заплакала, не в силах сдержать слезы. Стыд, отвращение и злость. Они съедали девочку изнутри. И что самое страшное, все эти эмоции были обращены против нее самой. Я даже не мог ей помочь, подойти и обнять, чтобы спрятать от этого кошмара. Настоящая животная ненависть. Я впервые почувствовал столь сильную жажду крови, исходящую от спутниц. Сумрачная в абсолютной тишине сделала шаг к барьеру и, призвав свое оружие, принялась его полосовать. Серпы жрицы выбивали сотни хитов за удар. Вот только в запасе были сотни тысяч. Проклятия бездны и вовсе были бессильны против купола, распаляя ярость шаманки все сильнее с каждой секундой. «Убей! Забери! Твое!» У меня больше не было причин игнорировать голос. Барьер не давал мне выйти, но оставлял свободу действия, грубейшая ошибка хоббита. Погрузившись в медитацию, я заставил ожить подарок По. Невидимые цепи, подобно змеям, беззвучно удлинились и оплели шеи сум и бездны. Звенья еще только затягивались в подобие ошейника, но наша связь с девушками стала настолько сильной, что больше не требовалось слов. За доли секунды они узнали все, что я хотел им сказать, и в очередной раз доверились, предоставив мне свершить месть. Подчинить разом обеих мне бы попросту не хватило сил. Но я был не один. Жрица и шаманка полностью мне открылись. Голова закружилась. Я перестал быть лишь алькором. Мне доверили не просто выбирать, что будут делать их тела. Их аватары стали единым целым со мной. Я принял их дар и сразу выпил без остатка разъедающие их изнутри злость и отчаяние, обращая эти эмоции в столь необходимую мне силу. Пожирая чужие эмоции, вы становитесь на опасный путь. Демонизация плюс 1%. Вы пожрали чистую ненависть. Урон плюс 200%. Защита минус 50%. Вы пожрали чистое отчаяние. Сопротивление урону x2. Регенерация минус 15%. Опасный путь? Плевать. Сейчас я должен стать сильнее. Остальное не важно. Контролировать три тела разом было слишком сложно. Но благо это не требовалось. Пока. Отстранившись от них, я сосредоточился лишь на своей аватаре и, не выходя из транса, свел руки, соединяя половинки черного солнца. Тени у моих ног исказились, обретя форму того самого узора. Но это было лишь половиной задумки. Настало время пробудить забвение. Средоточие скверны. Мое самое страшное и непредсказуемое оружие, которое я хранил в своем сердце. Хватило простой мысли, одного лишь желания, чтобы дремавшее забвение пробудилось. В груди трижды кольнуло, и по венам словно потек раскаленный свинец. Изначально я хотел использовать лишь одну каплю, но понял, что этого будет мало. Что бы я ни сделал, этого будет мало. Но я постараюсь. С первой же каплей узор на руках изменился. Черные линии наполнились алыми прожилками, и рисунок пришел в движение. Змея закружилась, пожирая собственный хвост, и запылало черное солнце, чьи лучи тянулись к давно забытым язвам, заставляя их вновь раскрыться. Хлынувшая кровь тут же обратилась дымкой, заполнившей весь барьер и принявшейся съедать его стены. Забвение стремилось смести на своем пути любые преграды. Мы оказались внутри огромного мыльного пузыря, полного багрово-черной смертоносной взвеси. Вечные по ту сторону замельтешили. Тип-топ выкрикивал угрозы, чем лишь распалял ненависть к себе. Не выходя из транса, я взял под контроль ткачей и принялся выводить прямо поверх пентаграммы руну взломщика, чтобы перенять над ритуалом контроль, но результат вышел иным. Кровь, стекая по телу жирными каплями, падала на пол, напитывая теневую ауру у моих ног. Та довольно быстро поглотила пентаграмму, породив средоточие забвения, нечто сродни колодцу, что я создал в лагере грешников. Первая капля оскверненной крови покинула мое тело, осталось еще две. Лишившись подпитки, купол разорвался в клочья, и забвение хлынуло во все стороны, расползаясь черным туманом. Набросить ошейник на чешуйку оказалось еще проще, чем на остальных девушек. Кажется, она даже не заметила, что потеряла контроль над телом. У большинства вечных хватило ума не лезть в непонятный смог, но нашлись и те, кто решил подраться. Глупцы. Первым накрыло тип-топа, заставив того осесть на пол куском бурлящей и перерождающейся плоти. Кажется, в первые пару секунд он даже не понял, что произошло. Что бы я ни делал, это будет бесполезно, пока он ничего не почувствует. Даже если у коротышки изначально высокий показатель болевого фильтра, эффект от ловушки душ действовал на всех и понижал его значение до 3%. Боль. Я всей душой жаждал причинить боль твари у своих ног, но не мог. Разблокировано скрытое свойство свитка «Список Таруш Най Ашира». Запечатывая имена в свиток, Великий Таруш забирал и часть способностей носящих имя демонов. Обретя нового хозяина, свиток способен единожды даровать каждую из них. Вот только прежде чем воспользоваться свитком, стоит как следует подумать, и вопрос не в том, что силу одного демона можно будет использовать лишь раз. Сломав сковывающую печать, вы укажете на себя демону, который непременно захочет получить свое по праву. Обнаружена печать Алатара. Демон причинения боли и мести. Эффекты. Тень Алатара. Агония. Сломать печать. Да, нет. Число сломанных печатей не может превышать количество вычеркнутых имен. Печать сломана. Забрав себе силу Алатара, вы сумели ослабить даже столь древнего демона. Но знайте, носящий имя не оставит безнаказанной подобную дерзость и непременно постарается добраться до вас. После окончания призыва сил, цепи, приковывающие демона к инферно, не будут сломаны, но ослабнут. Тень Алатара. В радиусе вашей ауры действует эффект оцепенения. Проверка сопротивления. Провалена. Невозможность двигаться 100 секунд. Частичное. Снижение скорости движения на 90% 50 секунд. Полное. Сопротивление 10%. Повторное прикосновение тени через 5 секунд. Агония. Болевой фильтр в радиусе вашей ауры. Максимальная граница плюс 1% в секунду. Максимум 100%. 100 секунд. Минимальная граница 1% в секунду. Максимум 100%. 100 секунд. В случае, если жертва покинет пределы вашей ауры, ее болевой фильтр начнет восстанавливаться до прежних значений с вдвое большей скоростью. Тип-топ, зловонная гниющая куча, которой он стал, замерла, словно прислушиваясь к самому себе. Не почудилось ли? Чтобы ублюдок отбросил все сомнения, метнул в него шип, выпустив часть накопленной в Эллании боли. «Больно! Мне больно!» Захлебываясь собственной массой, заорала гниль на полу, пытаясь ползти в сторону выхода. «Помогите! Больно!» Шип должен был пригвоздить ублюдка, но его плоть попросту разваливалась на куски. Так что он медленно, подобно слизню, двигался прочь, оставляя за собой кровавый след. Атака вечных захлебнулась, не успев толком начаться. Увидев, что произошло с тип-топом, они замешкались. А когда забвение начало менять и их, недавние головорезы бросились прочь, но оказались заперты в собственной ловушке. Перестраховавшись, а возможно и не доверяя друг другу, они навесили барьеры на дверь и окна, в которые теперь сами же и ломились. Действуя они слаженно, поддерживая друг друга, они наверняка пробились бы наружу. Вот только страх, ежесекундно увеличивающаяся боль и вопли хоббита превратили отряд в гадящее под себя стадо баранов. Они толкались, били в спину, думая только о своем спасении, даже не понимая, что делают только хуже. Телепортироваться или добровольно расстаться с жизнью они не могли. Ловушка душ обернулась против своих хозяев. В ход шло все: зелья, барьеры, бафы, но их плоть продолжала уродовать забвением, а боль все нарастала. У них еще был шанс до того, как до них добралась тень Алатара. В какой-то момент крики, вопли и весь прочий шум моментально стих. Могло показаться, что накатившее на людей безумие прошло, но это было только началом. И без того переполнявший трактир страх превратился в ужас. Тень Алатара добралась до своих жертв. Большая часть вечных оцепенела, но были и те, кто сопротивлялся, пытался это делать. Три убийцы и один вор двигались словно в замедленной съемке. Лишь их глаза двигались с бешеной скоростью от ужаса. Как я и надеялся, забвение не тронуло девушек. Цепь сковывала нас в единое целое, защищая от заражения. То же самое касалось и сломанной печати. Сотни секунд. Этого достаточно, чтобы убить врага, но для мести слишком малый срок. Подчинить тела девчат я не мог. Мне не хватало ни сил, ни способностей, вот только это и не потребовалось. Едва уловив мою мысль, они ринулись карать. Бездна, рухнув на колени, вонзила перед собой тотем, который я видел впервые. Черная гнутая палка, больше похожая на закрученный спиралью корень, с крохотной головой уродца на вершине. В миг удара от него во все стороны по каменной кладке поползла черная плесень. Тонкие черные полосы, словно оставленные невидимой кистью, не внушали ужаса и трепета, но лишь до тех пор, пока не добирались до своих жертв. Плесень, перекидываясь на тела, не просто прорастала в них, она буквально заживо пожирала плоть, причиняя все больше боли. Сум не отставала. Зал наполнила не меньше дюжины ее копий, самозабвенно кромсавших на куски ублюдков. Ни один удар не был смертельным. Ни один ублюдок не переставал вопить в своих мыслях. Впереди этих вечных была минута персонального ада. Я же выпустил орды пожирателей во главе с восстановившимся проглотом, внося свою лепту в наказание общей массы. Насекомыши накрывали жертв живым мерзким ковром, с наслаждением поглощая свежую плоть, в то время как их предводитель действовал куда более избирательно. Избрав главным для себя блюдом глаза тех, то смотрел и ржал, пока коротышка издевался над чешей. Дина и Юля не были в сознании, скорее в полудреме, позволяя себя направлять. Практически став единым целым. Граница между нашими ощущениями стерлась, и жрица с шаманкой смогли почувствовать ужас и боль своих жертв. В этот миг наша связь едва не разорвалась. Девчата были не готовы пытать, так они думали. Хватило одного нашего общего взгляда на Аню, чтобы все сомнение обратилось пылью. Девочка так и осталась стоять на месте. С момента, как она освободилась, она делала лишь одно. Все глубже впивалась пальцами в собственное лицо, словно хотела сорвать уродливый шрам, подобно маске. Участи быть разрубленными и заживо сожранными плесенью избежало всего семеро. Два парня и две девушки, все маги, судя по всему, не имевшие понятия о том, что тут вообще происходит. Забившись в дальний от меня угол, они отчаянно поддерживали собственный барьер, который оказался бесполезным. Забвение уже начало их менять. А единственная причина, по которой они еще не оцепенели и не орут в своих мыслях от боли, моя аура до них попросту не доставала. Сделаю я всего один шаг в их сторону, и вся четверка обратится в куски мяса. Но я не стал этого делать, как и помогать. Пусть лишь свидетели, но чешуйка страдала, в том числе и по вине их бездействия, так что свою долю нашей мести они тоже получат через собственный страх и беспомощность. А вот вампирша, как и ее спутник, остались абсолютно невредимыми, сумев полностью закрыться как от забвения, так и от действия печати, хоть и оставались практически в центре таверны. Клыкастая успела очертить вокруг себя круг собственной кровью, который уверенно защищал хозяйку и ее спутника. Кровососка все так же не сводила с меня взгляда, ловя каждый мой жест и наслаждалась происходящим. Что ж, это их право, и, возможно, я даже их не трону, если не станут мешаться под ногами. Последним, кого девчата так и не тронули, был Тип-Топ. Может, мелкий ублюдок и обратился в вопящую кучу дерьма, но этого было мало, слишком мало, чтобы расплатиться за то, как он поступил с чешей. Пытка, причинение физической боли – это слишком мало. Что такое 43 секунды мучений против того, что он сделал с Аней? Когда все закончится, ее боль не исчезнет и даже не утихнет. Трудно бояться чего-то по-настоящему, когда веришь, что вокруг лишь игра. Но боль все же открыла дорогу к его душе. Поймав взгляд гниющего заживо вора, один из его глаз почти полностью сохранился, я ворвался в его разум, используя извращенную форму мысли-речи. Навязывать собственные мысли и одновременно впитывать чужие нелегко. Всего пару часов назад я едва сумел передать один лишь образ химерологу. Сейчас же задача была куда сложнее. Но я не спешил, тщательно подбирая ключи к сознанию хоббита. Там, где не хватало собственного опыта, я черпал его у сущности внутри себя, расплачиваясь собственной душой. Черпая знания из глубин инферно, вы обретаете могущество. Но стоило ли оно того? Демонизация плюс 1%. Глаз демона закрылся у основания шеи, чтобы распахнуть стальные веки посреди лба на маске двуликого. Масса, которой обратился коротышка, вздрогнула, но тут же обмякла, еще больше став похожей на кучу дерьма. Хоббиты не могли похвастаться силой врожденных ментальных щитов, а иных у него не было. Капля за каплей я тянул знания из демонической сущности. Та была рада отдать все и разом, но я помнил, чем может обернуться подобная помощь, так что был осторожен. Впрочем, рогатая тварь внутри меня не особо старалась. Оно тоже жаждало начала пыток, так что исправно делилось опытом. Пытка должна была вот-вот начаться. Око Сабнака, цепляясь за эмоции, словно бур все глубже ввинчивалось в разум Тип-Топа, по крупицам вытаскивая из него воспоминания. Сокровенные мысли, мечты и секреты – все это было слишком глубоко, вне моей досягаемости. Вот только я искал совсем другое. Повседневная жизнь, окружающие мелочи, которые толком не замечаешь, именно они были мне нужны. Режим схватки наконец-то оборвался, и Тип-Топ сумел релогнуться из игры. Какое-то время он продолжал орать, но наконец-то, поняв, что все закончилось, перешел на злорадный смех в попытке обмануть самого себя, словно он смеялся все это время. Противник оказался полным идиотом и затеял свару посреди столицы. Строит прибыть стражи, и чертов урод станет изгоем. Испорченная репутация со столицей затронет все фракции кластера. Ради такого можно было и потерпеть боль. Да и не такой уж и сильной она была. Я слышал каждую мысль хоббита, подстёгивал его злорадство, сам помогал ему поверить в то, что он едва чувствовал боль, а возможно и вовсе привиделось. Пришлось стерпеть даже фантазии этой мрази о гадской и мелкой мести. Ублюдок смаковал, как нарисует портрет Ани в человеческом обличье со шрамом, после чего развесит по всей столице объявление о дешевой шлюхе. Пытка требовала подготовки и уверенности жертвы в своей безопасности. По иронии судьбы, я, человек, не способный погрузиться в собственный мир грез, создавал его для другого. Сейчас Тип-Топ висел в Междумирье. Точнее, он так думал и готовился вернуться в родной мир. Но вместо этого его ждала созданная мною реальность. Знания демонов не давали их сил. И тем не менее, я справился. Там, где твари Инферно использовали иллюзии и наваждения, я взял свою способность создавать круги арены. На этот раз я не выбирал из списка, а творил нечто новое. Не из материи, а фантазий и мыслей, создавая первый чужой кошмар, нашептывая жертве сладким шепотом палача. «Гори!» – приказал я тому, что было тип-топом в новом, только что созданном мною, мире грез.